Глава 18. Мы вернулись во дворец, и я, пребывая в сомнениях, отправилась переодеваться к обеду. Но тут заявился слуга и сообщил, что как невесту принца меня переводят в другие апартаменты. «Они издеваются?» Я рявкнула, что меня и эти покои устраивают, и что я желаю жить рядом с братом. Слуга не спешил ретироваться. Тогда я заявила, что лично оторву голову любому, кто хоть пальцем тронет мои вещи. Несолоно хлебавши, слуга удалился. На шум появился Керри. «Ася, у тебя все в порядке?» — с беспокойством спросил он. «Нет», — призналась я, готовая разреветься. «Я не понимаю, что происходит». «Ты встречалась с королем?» «Встречалась». «И как он тебе? Как все прошло?» «Сначала он показался мне помешанным на этикете», — начала я. «Есть немного», — усмехнулся Керри. «Об этом все знают». «Вот», — кивнула я. Желая, чтобы он поскорее расторгнул нашу помолвку, я и сказала все, что думаю, по поводу этого самого этикета. Керри захохотал. «И как король на это отреагировал?» выдавил он из себя сквозь смех. «Сначала, как я и ожидала, заявил, что я совершенно не подхожу его сыну. Я обрадовалась и предложила ему снять мое обручальное кольцо. Но он этого не сделал. Тогда я стала убеждать его, что совершенно не подхожу Риану, привела примеры своего неподобающего поведения и даже рассказала, как дала оракулу в глаз». «И что, король?» — спросил офигевший Керри. «Впечатлился, только отреагировал как-то странно», — задумчиво сказала я, вспоминая реакцию Драгона. «Да в неформальной обстановке разрешил называть себя по имени». «Ты уверена?» — обалдел Керри. «О своем величии я помню, и можно мне о нем не напоминать, когда мы в неформальной обстановке», — процитировала я короля. «Слушай, может, зря я так явно радовалась возможному разрыву помолвки? Наверное, надо было слезу пустить. Тогда этот фарс быстрее бы закончился, и я смогла бы отсюда уехать». «Керри, что делать? Меня все же представят как невесту, да еще бал в нашу честь дают. Слушай, давай улетим, а?» Я с надеждой посмотрела на него. «Ася, пожалей Риана», — попытался образумить меня Керри. «От него одна невеста уже сбежала. Еще и ты хочешь его опозорить перед всем двором». «Да, об этом я как-то не подумала. Керри, предупреждаю, если мне станет невмоготу, я отсюда все же сбегу. А уж поедешь ты со мной или нет, сам решай», — ворчливо сказала я. «Ася, ты же знаешь, что теперь я от тебя не на шаг», — вздохнул он. «Вот и хорошо. Вот и ладненько. На драконе улепетывать как-то сподручнее, особенно если учесть, что на лошадях я ездить не умею. Остается, правда, кольцо от Коула, но это уж совсем на крайний случай. И тут до меня только дошло. Керри, меня нельзя представлять как невесту Риана!» — воскликнула я. «Через пару недель я вернусь домой, и все равно для всех получится, что я его бросила». «Дела». «Да, когда ты описывала чувство полета Аронгу. Да он сам был готов с тобой полететь, видя такой энтузиазм. И не забывай, что ты преподнесла нашему клану ценнейший амулет, и теперь можно не бояться за продолжение рода. Это неоценимо». «В общем, так получилось, что представляли меня уже как принцессу рода синхов Даргонов». Керри объяснил, что приставка «синхи» обозначает «королевский правящий». Ох, я с ними с ума сойду. Хорошо, что я узнала об этом уже после разговора с королем. Одно дело, когда ему хамит простая девушка Ася, и совсем другое — принцесса драконов. Мог бы случиться международный скандал. Я даже вздрогнула, представив возможные последствия. Я находилась под таким впечатлением, что скромный обед персон на 40 прошел как свадьбы не будет. Вы же обручены. Да вас сама Веста свела вместе, подала голос королева. В сегодняшнем разговоре она, видно, играла первую скрипку. Риан забыл упомянуть, что помолвка состоялась лишь из-за его чувства ответственности и желания защитить меня в вашем мире, так как я сюда попала по его вине, объяснила я положение дел. Все посмотрели на Риана. Все не совсем так. А как? Поразилась я. Ты же даже Ульриху сказал, что спишь и видишь, когда я вернусь домой. Ася, давай мы поговорим об этом наедине, напряженно произнес Риан. Нет, сейчас. Почему ты всем не сказал, что я вернусь в свой мир через 2 недели? Мы еще поговорим об этом. Да что говорить, когда давно все решено, изумилась я. Ася, а как вы собираетесь вернуться? Тут же забеспокоилась королева. Веста пообещала, что при желании вернет меня обратно, но только через месяц. Наши миры лишь тогда еще раз соприкоснутся. «Так неужели вы не знаете о даре Весты?» — поразилась она. «Почему же знаю?» «Так вы же с Рианом...» Не закончила королева и с намеком посмотрела на нас. «Вы имеете в виду, что Риан создан для меня?» Она кивнула. «Знаю», — тоскливо сказала я. «Если Риан самый лучший, то что из себя представляют остальные, мне даже подумать страшно», — призналась я. «Видно, я одна из тех, кто останется старой девой». Со вздохом закончила я, и все на меня уставились. «И что такого я сказала?» «Ася, вам не нравится Риан?» — нервно спросила королева. «Риан замечательный», — ответила я. «Не скажешь же матери иное?» «Только замуж за него я не хочу». «Да почему?» — вскричала она. Все сверлили меня взглядами, ну прямо как на допросе, и нервы мои не выдержали. «Мне только 18! Какая свадьба? Я еще учиться хочу, мир посмотреть, поработать!» — принялась перечислять я. «Да и кто в своем уме выйдет за мужчину, который требует отчета о каждом твоем шаге? Да он же утром, вместо того, чтобы дать поспать, вопросами мучает, где была да что делала!» Судя по тому, как вытянулись лица у окружающих, я сказала что-то не то. И тут до меня дошло, что я сказала. И я тут же залилась румянцем. Блин, ну почему, когда я нервничаю, то не могу следить за своим языком? Значит, утром, многозначительно произнесла королева. Думаю, свадьба через месяц в самый раз, подал голос Драгон. Я нервно посмотрела на Риана, но помощь с его стороны меня не ждала. «Ася, как принцесса нашего дома, теперь ты просто обязана выйти за него замуж», — подал голос Керри. «Мама, у меня похолодели ладони. Да они что, сговорились? Это какой-то театр абсурда! С какой стати?» Только из-за того, что утром Дориан требует отчета о том, где меня носила? С сарказмом спросила я, решив не сдаваться. Думаю, детям надо поговорить, с улыбкой сказала королева. Не успела я оглянуться, как в комнате остались лишь мы с Рианом и Керри. Астон не удержался и, уходя, подмигнул мне со словами: «Добро пожаловать в семью!» Юморист, блин. Риан, может, теперь ты перестанешь отмалчиваться и объяснишь мне, что происходит? Язвительно сказала я. Какая свадьба? Ася, ты только что во всеуслышание заявила, что мы спим вместе. Неужели? Ехидно удивилась я, уже успев взять себя в руки. Я сказала, что по утрам ты требуешь от меня отчета. Если кто-то услышал иное, то у него богатая фантазия, а это уже не моя вина. Ася, мы же не единожды спали вместе. Зачем-то напомнил мне Риан. Ну и что? Я вон и с Керри спала. Так мне из-за него замуж выйти? Я твой брат, встрял тот в глаза. Ася, произнес Риан и чуть сжал мои пальцы. Многие умоляют Весту о помощи. А нам она преподнесла подарок, подарив встречу. Давай не будем пренебрегать им. К чему ты ведешь? Занервничала я, и мое сердце забилось, словно пойманная птица. Давай дадим шанс друг другу. Не исчезай так поспешно. Позволь мне ухаживать за тобой, произнес Риан и погладил мои пальцы. От этой невинной ласки по моему телу побежали мурашки. Так, надо брать себя в руки. Допустим, я останусь еще на месяц или два. Возможно, мы увлечемся друг другом. Все-таки притяжение между нами есть, признала я, вспомнив поцелуй. Риан, а что дальше? Если мы решим быть вместе, ты уйдешь со мной в мой мир? Риан замялся с ответом. У тебя здесь семья, родные, своя жизнь, обязательства, так же, как и у меня в моем мире. Я осторожно высвободила свои руки и чуть отступила от него. Ты дорог своим родителям и братьям. Вон они как обрадовались твоему возвращению. Да и семья у вас замечательная, но у меня тоже есть семья. И я не могу ее бросить и вычеркнуть из своей жизни. Ася, мы найдем выход. Сообщи, как найдешь, кивнула я. А пока в моих планах посмотреть ваш мир и вернуться домой, желательно не разбив свое сердце. Я развернулась и покинула комнату. Что-то мне, как и Керри, захотелось на воздух. Ася ушла, а Дариан, ошеломленный, так и остался стоять. Погруженный в свои мысли, он подошел к окну и уставился в него невидящим взглядом. Ася не переставала его удивлять. Как 18-летняя девочка могла думать о том, что ему даже в голову не пришло? Да, он хотел уговорить ее не спешить и остаться здесь. Ася даже не понимала, как нужна ему. Сегодня Дариан сразу понял, к чему все идет, еще до того, как мать спросила о свадьбе. А как родные смотрели на Асю. Да она кого угодно очарует, вынужден был признать Дариан. И молчал он лишь потому, что был удивлен не вопросом матери, что вы созданы друг для друга, воскликнула королева, подходя к нему и дотронувшись до его руки. Ничего, я поговорю с Керриганом, и он, как брат Аси, может дать согласие на брак и подписать брачный договор. Дариан узнавал свою деятельную мать, которая никогда не опускала руки. У меня создалось впечатление, что он тоже не против этой свадьбы. Скажи, а что бы ты сказала, если бы я решил уйти в мир Аси? Спросил он, и королева окаменела. Это бы разбила мне сердце», — наконец тихо произнесла она. «Тогда почему ты считаешь, что исчезновение Аси не разобьет сердце ее матери?» «Дело в этом», — Дариан не ответил и посмотрел, «что ты ее любишь. Я не...» Начал он и тут же осекся. «Ну-ну», — усмехнулась королева. «Кажется, не только ей надо кое-что понять».